Егор, мы остановились около ворот его огромного дома. Я тебе не враг. Не знаю, кем ты меня считаешь и чего хочешь от наших взаимоотношений, но я тебе не враг. Он внимательно посмотрел на меня. Он запнулся, а затем добавил. Я справлюсь. Нас опознали и ворота открылись. Я направил машину к дому. Костя, остановившись, я повернулся к нему, но он только покачал головой. Увидимся. Меня не будет некоторое время. Практика. Ах, да, практика. Столько паршивого в этом слове, но ничего, все это переживали. Когда я вернусь, нам надо конкретно сесть и поговорить. Без Вольфа. Не подеремся. Теперь его взгляд был уже не мертвым, как еще пару минут назад. Не исключено. Зато уже раз и навсегда выясним отношения. Я протянул ему руку, которую Егор без колебаний пожал, и вышел из машины. Да, похоже, не только у меня проблема с доверием. Ушаков еще хуже в этом плане, и совершенно точно у него никогда в жизни не было друзей. Приятелей, вагон, а вот друзей нет. Как у Вольфа, как у меня. Наверное, это нас судьба свела вместе. Надеюсь, что что-то в итоге все-таки получится. Тряхнув головой, чтобы прогнать эти странные мысли, я выехал из поместья Ушаковых и поехал прямиком на производство. Пройдя прямиком в свой кабинет, я зашел и взял с полки телефон. Повертел его в руке и бросил на стол, за который сел, нажав кнопку связи с секретарем. «Зайди», — сказал я коротко и расстегнул пальто, а потом и вовсе снял. В кабинете было тепло, и потеть не слишком хотелось. Девушку в приемной я едва разглядел, когда заходил сюда. Сейчас же, когда она стояла передо мной, я смог удовлетворить свое любопытство. Невысокая, может, чуть повыше Люсинды, шатенка с карими глазами. Хорошенькая, но без той харизмы, которая привлекала в Люське. «Садись», — я кивнул на стул, стоящий напротив моего. «Я не собираюсь проверять твои профессиональные навыки, в этом я Люсинде доверяю. Хотелось бы узнать про тебя. Представься и расскажи, откуда ты знаешь Люсинду». «Меня Юлия Тимофеева зовут». Она аккуратно пристроила свою папку на коленях, не посягая на мой стол. «Мы с Люсиндой всю жизнь друг друга знаем. Жили по соседству. Это я ее в школу секретарей затащила, чтобы у девчонки шанс какой-то в жизни появился. Ну и так получилось, что она меня в итоге отблагодарила, сюда устроив». Она говорила быстро, но речь была чистой. «У той же Люсинды нет-нет, да дворовый говор проявлялся. Здесь же нет. Ты говоришь правильно, слишком правильно, чтобы быть соседкой Люсинды», — протянул я, продолжая внимательно ее разглядывать. «Я долго училась», — Юлия вздохнула. «Специальные курсы посещала. Это Люсинде как-то так повезло. Уж не знаю, как она на вас наткнулась, а мне пришлось несколько мест сменить, но я все время усовершенствовала навыки. Почему уходила? Мои начальники не принадлежали к элите, даже близко. Обычные фирмы средней руки. Они почему-то считали, что в обязанности секретаря входят и другие услуги, весьма специфические». Юлия не отводила взгляд, не лукавила, говорила, как есть. Внезапно я понял, что она права. Хоть шуток скабрёзных было, хоть отбавляй, но среди клановых предприятий подобное было не в ходу. С чем связана такая принципиальность, лично мне непонятно. Скорее всего, как там Ушаков сказал, что он не гадит там, где живет. К работе это тоже может относиться. Да и нахрена проблемы, такого рода, когда работать надо. Понятно. Медсестра мне сообщила, что ты спрашивала у нее про секретаря Юрия Вольфа. Зачем? Я не только у нее спрашивала. Юлия пожала плечами, и у Люсинды. Она даже помогла навести справки. Просто, когда я работала в фирме «Карандаш», она мелким оптом канцелярии занимается, то видела похожую женщину. Она частенько заходила в дом, где мы офис снимали. Там, начиная с третьего этажа, жилые квартиры, а дыра там похлеще, чем та, в которой Люсинда живет. Вот мне и показалось странным, что женщина, которая еще и какой-то родственницей Юрия Владимировича является, может делать в таком районе. Да, это очень странно. У меня перед глазами стояла Ева, входящая в тот самый дом, откуда я сегодня забрал Ушакова. А Рыжов говорил, что видел там же Снежину. Я уже не сомневался, что он видел Снежину. Вот только как тот козел, который устроил ловушку в квартире, мог быть связан с великим князем, а никак, к тому же, он иностранец. Но, когда я точно узнала, что она именно что родственница, только не Юрия Владимировича, а его жен, но сразу успокоилась, и Люсинда меня поддержала. Наверное, я просто ошиблась, и видела другую женщину, просто похожую. Ну да, я задумчиво провел пальцем по губам. Скорее всего, да, ты ошиблась. Но, твоя бдительность мне нравится. Не утрать ее, да. Меня не будет примерно месяц, я уезжаю. А Вольф появится где-то через неделю. Так что не теряйте нас. Тебе телефон выдали? Она кивнула и продемонстрировала прибор. Отлично. Мой номер забит. Юлия снова кивнула. Если что, звони. Я прошла собеседование, деловито спросила секретарша. Да, пока да. Дальше по работе будем смотреть, а пока можешь возвращаться к себе. Юлия вышла, держа спину прямо и аккуратно закрыв за собой дверь. Я долго смотрел ей вслед. Да, она долго училась и много работала над собой, прежде чем очутиться здесь. Это Люси, можно сказать, повезло, хотя везение сомнительное. И как ее угораздило вляпаться в Ушакова. Забрав пальто и телефон, я ввалился к Еве. «Здравствуй, свет моих очей, ты не рада меня видеть?» — спросил я, закрывая дверь на ключ. «Это было обязательно?» Она посмотрела на меня снизу вверх, но даже не шевельнулась, чтобы подняться со стула. «Конечно, ты меня завела своими намеками. Я аж кушать не мог, все думал об этом. Ты же не хочешь, чтобы нас застукали здесь в весьма пикантных позах и почти без одежды?» Опустив руки на подлокотники ее стула, я приблизился к ней так, что теперь мы видели только глаза друг друга. «Не боишься, что я соглашусь?» Она обхватила меня за голову и совершенно неожиданно для меня поцеловала. «Наверное, сказалось то, что я уже давно был без женщины, потому что через минуту я очнулся, когда посадил ее на стол, а Ева уже пыталась расстегнуть мою рубашку. Все демоны бездны!» Я отшатнулся и принялся застегивать пуговицы. Мы оба тяжело дышали, а мои пальцы подрагивали. «Я не буду извиняться», — предупредил я, остановив взгляд на ее обнаженной груди. «А следовало бы». Ева спрыгнула со стола и принялась приводить одежду в порядок. «Что не так? Почему ты остановился? Я недостаточно привлекательна для тебя?» Она подошла и ткнула меня пальцем в грудь. «Давай не будем усугублять». Я провел рукой по волосам. «Ты, можно сказать, работаешь на меня, а я не сплю со своими служащими. Ну, то, что я работаю на тебя, это весьма спорно, так что ты вполне мог бы переступить через свой дурацкий принцип». Она отвернулась и принялась перебирать бумаги. «Если ты все еще злишься на то, что я когда-то давно пыталась тебя убить, ну, Керн, я же уже объяснила, это моя работа, к тому же у всех бывают плохие дни. Ева, я не буду говорить об этом», — открыв кран, плеснул на лицо холодной водой, потому что возбуждение никак не хотело уходить. «Я пришел, чтобы попросить тебя присмотреть за секретарем Вольфа». Поговорил со своей куклой, Ева усмехнулась. «Да, и теперь секретарь Вольфа кажется мне подозрительной. У меня есть личный опыт, который совпал с рассказом Юли, а в подобные совпадения я уже давно не верю». «Хорошо, я присмотрюсь к ней», — Ева приблизилась ко мне. «Что-то от твоих командиров слышно. Какие-то новые задания поступали?» «Нет, пока глухо. Что-то серьезное случилось, и они пока никак не могут перестроиться. Хотя, с чем это связано, не знаю. Никаких заданий не поступало, просто работать и ждать, когда они выйдут на связь». Ева наклонила голову на бок. «Может быть, все-таки продолжим? Ты же давно ни с кем не спал, это же видно. Расслабься», — и она провела рукой по моей груди. «Я тебе уже сказал, что нет», — перехватив ее руку, отбросил в сторону. «Если появится информация, звони. Меня где-то месяц не будет в городе, но телефон со мной». «Ладно, но когда-нибудь, ты просто так не уйдешь», — то ли обещала, то ли угрожала Ева. Я же, натянув пальто, выскочил из кабинета. «Что это на нее нашло?» — пробормотал я, опуская голову на руль. «Раньше, дальше пошлых шуточек никогда не заходила. Да и я хорош, что уж тут говорить. Похоже, меня ждет охренительно длинный месяц». Я завел машину и помчался в сторону дома. Сейчас мне нужно было поговорить с Громовым. Телефон я именно для него взял. Пока меня не будет, ему нужно будет начинать создавать единую службу безопасности, и он должен иметь возможность связи со мной и дедом. Ну не через мать же его всегда искать, в конце концов. Уже когда я подъезжал к дому, раздался телефонный звонок. «Керн», — ответил я, паркуясь перед входом. «Константин Витальевич, вас Котов беспокоит», — я чуть было не брякнул. «Кто?» — но вовремя вспомнил. «Да, Василий Яковлевич», — поприветствовал я главного редактора. «Какие-то проблемы?» «Не то, чтобы проблемы, но нам необходимо определиться с концепцией нашего развития. Первый выпуск пошел на ура, и необходимо закрепить успех. Вы не могли бы приехать к нам, чтобы провести рабочее совещание? Я задумался, а потом ответил. После обеда. Да, после обеда я к вам заеду. Я соберу ведущих специалистов, и он отключился. Я же почесал трубкой ухо. Интересно, как я могу что-то решить, если плохо понимаю, в чем издательское дело заключается. Надо бы простым репортерам месяцок побегать, что ли, чтобы не пустить перспективное издательство по миру. И тут меня привлек бардачок, откуда мелькнул какой-то странный блеск. Открыв его, я увидел кольцо и браслет, которые и поблескивали в импульсном режиме, привлекая внимание. Я долго смотрел на них, пытаясь понять, как они тут оказались, пока не вспомнил, что выгреб их из сейфа Снежиных, а потом просто сунул сюда и забыл. Ладно, все равно я к Тихону собираюсь, вот и попрошу узнать, что это такое. Забрав артефакты, я вылез из машины и направился искать Громова. Подозреваю, что легкого разговора у меня с ним не получится, но надо постараться. Все равно другого кандидата у меня на примете нет. Не Ушакова же просить охрану Керном налаживать. Глава 12. Егор уже почти пересек огромный холл, когда его окрикнул голос деда. «Где ты был?» Дед выглядел недовольным, но это еще куда ни шло, против него Егор мог и огрызнуться как следует. Было бы вообще хорошо, если бы его встретил слабохарактерный отец, от которого молодой генерал мог просто отмахнуться. «У меня выходной, я могу его проводить, как мне угодно», — ответил Егор, стараясь все-таки не слишком хамить. «Это тебе так кажется?» Дед хмуро посмотрел на своего второго по старшинству внука. Легкая небритость придавала ему слегка диковатый вид, но, как ни странно, даже шла. Вот только отец не одобрит, и доказать старому пню, что молодость может себе позволить редкие выходки, никто не сможет. Он даже пожалел про себя внука, потому что не хотел бы оказаться сейчас на его месте. «Твой прадед приказал сразу же пройти к нему, как только заявишься». И он пошел по коридору, ощущая, как болит правое колено, и то, что он сам далеко уже не юноша. Егор вздрогнул и малодушно посмотрел на входную дверь. Может сбежать, пока не поздно, у него выходные заканчиваются завтра утром, вот тогда и прийти домой, а там, глядишь, прадед и отойдет. «Егор, тебя долго ждать?» Молодой человек вздохнул и поплелся за дедом, приноравливаясь к его медленному шагу. Прадед ждал его в том самом кабинете, где произошла недавняя порка. На этот раз дед остался с ними, расположившись на диванчике возле стены. А вот это совсем нехорошо. Вдвоем они от него мокрого места не оставят. «Где ты был?» Прадед сверлил его пристальным взглядом, от которого Егору становилось не по себе. «Гулял с Керном. Я же сразу сообщил, что мы едем его освобождение отмечать», — ровно ответил Егор. «Вот только Мария мне сказала, что Костя ночевал дома, в отличие от тебя». Андрей Никитич прекрасно осознавал, что выделяет Егора между всех своих потомков, но ничего не мог с собой поделать. По его мнению, остальные не дотягивали, и Егор уже с самого детства на свою беду стал считаться любимым правнуком. Вот только это не принесло ему особой любви остальных членов семьи, да и само повышенное внимание главы клана частенько тяготило. «Где ты провел ночь?» — повторил вопрос прадед. «Я был с девушкой», — резко ответил Егор. «Это преступление?» «Преступлением было то, что ты не сообщил, где тебя можно найти». Андрей Никитич даже привстал, тяжело опираясь на стол. «А если бы что-то произошло, где бы командиры отделения искали своего командующего? Это настолько безответственно. Ты мне внезапно очень нехорошо своего отца и дядю напомнил». При этих словах дед, сидящий в сторонке, поморщился. Отец не в первый раз заводит эту песню. И он-то, в отличие от многих, прекрасно знал, почему Егор до сих пор не был женат, тогда как все остальные мальчики уже с 20 лет были как минимум помолвлены. Они знали, как со мной связаться. Глаза Егора яростно сверкнули. «Не надо меня совершеннейшим придурком выставлять. Когда я отсутствую, то никогда не вынимаю передатчик». Он поднял руку и вынул из уха небольшую жемчужину, словно опутанную тонкими золочеными нитями, и с размаху припечатал ее к столу. «Если это все, то я, пожалуй, пойду». «Стоять!» – тихо произнес прадед. «Я еще не закончил». «Ну что еще?» – Егор чувствовал, что начинает закипать. Он устал, у него в голове была каша, в которой он хотел разобраться в тишине своих комнат. «Ты еще ни разу не оставался с девушками на всю ночь». Егор закусил губу. Он не станет объяснять прадеду, что просто впервые в жизни напился до невменяемого состояния, и был не в состоянии эту девушку покинуть. «Кто она? Я ее знаю? Вряд ли», — пробормотал Егор, судорожно пытаясь сообразить, что наврать. «Эта девушка не принадлежит кланам, так что не стоит твоего внимания». «Вот как?» — прадед откинулся в кресле и соединил пальцы рук домиком. «Позволь мне самому судить, кто стоит моего внимания, а кто нет. И когда я что-то спрашиваю, будь добр, отвечай на вопрос, кто эта девушка». В этот момент в дверь постучали и заглянул растерянный охранник. «Егор Александрович, тут какая-то женщина. Вы приказали ее пропустить, но она не хочет ждать, пока вы закончите. Что мне делать? Забрать у нее посылку и проводить к выходу?» Брови прадеда взлетели, и он удивленно посмотрел на Егора. В ответ Егор закрыл глаза рукой и покачал головой. Он еще и поэтому хотел побыстрее избавиться от дедов. Отняв руку от глаз, он пристально посмотрел на прадеда. «Ты хотел узнать, с кем я провел ночь? Если распорядишься впустить ее, то узнаешь». Люсинда решительно схватила подушку, на которой спал Егор, и дернула наволочку, чтобы навсегда избавиться от малейших признаков того, что он вообще здесь был, чтобы ничто не напоминало о нем, включая легкий запах дорого парфюма, который, казалось, пропитал всю ее постель. Оторвал девушку от столь важного дела телефонный звонок. «Люсенька, будь другом, сделай доброе дело», — голос Вольфа быстро привел ее в чувство. «Да, Юрий Владимирович, что мне надо сделать?» — четко ответила она. «Егор забыл в моей машине кучу своих вещей, в основном оружие. Мне сейчас очень некогда, я не могу отлучиться от Ирины, поэтому и обращаюсь к тебе. Сейчас мой водитель за тобой заедет и отвезет тебя к Егору домой. Будь другом, отдай ему его барахло из рук в руки». «Но, Юрий Владимирович, это лишено логики», — попробовала отвертеться Люсинда. «Ваш водитель сам может это сделать и весьма прекрасно. У них в доме просто жуткая система охраны. А когда я позвонил Егору, то тот сказал, что велит пропустить тебя. Видимо, он свой ствол не хочет чужим рукам доверять, а тебя все-таки знает». «Господи, Юрий Владимирович, вы бы слышали себя, и насколько пошло сейчас прозвучало то, что вы сказали», — пробормотала Люсинда и вспыхнула. «Что? Я тебя не расслышал». «Ничего, вам и не надо это слышать», — тут же отозвалась девушка. «Отлично, я на тебя надеюсь», — и он отключился, а Люсинда уставилась на пикающую трубку. «Вот это что сейчас было, а? И мне снова не сказали, какое клановое имя Егора. Кому я повезу гору оружия, которую эти двое с него сняли?» Она отшвырнула трубку и принялась собираться. Если ей суждено будет испытать очередное унижение, то пусть она хотя бы выглядеть будет при этом прилично. «И на кой черт я с кланами связалась?» — бормотала она, быстро укладывая волосы. «Вот что мне не жилось спокойно, это все Керн виноват». Она успела даже нанести легкий макияж, когда с улицы прозвучал гудок. «Да иду я, иду, что же ты такой нетерпеливый?» Она выскочила на улицу, на ходу застегивая пальто, благодаря Бога про себя, что тот позволил ей принять подарки Керна. Иначе сейчас она выглядела бы особенно жалко. Водитель кивнул ей на салон, намекая, что ей туда. По статусу они были примерно равны, поэтому явное пренебрежение Люсинду даже немного задело. «Ну и ладно, это все ненадолго. Я только отдам сумку, вернусь домой и съем торт», — успокаивала себя Люсинда, пока они ехали, прикидывая, хватит ли ей денег на торт. От волнения она даже не смотрела по сторонам и очнулась только тогда, когда довольно вежливый, но вооруженный до зубов охранник пригласил ее следовать за ним, видимо, получив указание от Егора. А вот перед кабинетом произошла заминка. Так проходило то ли совещание, то ли что-то еще, с участием главы клана. Она честно прождала 5 минут, а потом предложила охраннику самому передать сумку Егору, потому что у нее нет времени стоять здесь и наслаждаться интерьером. Он так на нее посмотрел, когда она назвала его просто Егором, словно что-то кощунственное совершила. Но просьбу выполнил и, постучавшись, просочился внутрь. Через минуту он вышел и кивнул на дверь. «Вы можете пройти». Андрей Никитич не без удовольствия разглядывал вошедшую девушку. Невысокая, хорошенькая, хорошо сложенная, довольно крепкая и дерзкая, вон как глаза поблескивают. Ей очевидно не нравится то, что она видит, но что-то мешает выразить недовольство. Наверное, все-таки какой-то внутренний страх перед Ушаковыми. Как ни крути, второй клан в империи. «Егор, Юрий Владимирович попросил передать тебе твои вещи. Ты их забыл вчера в машине», — девушка протянула тяжелую, судя по выгнувшимся ручкам, сумку Егору, но тот не отреагировал, продолжая сверлить взглядом прадеда. «Ну что?» – удовлетворил свое любопытство. Спросил он у главы, не глядя на Люсинду. «Вполне», – Андрей Никитич кивнул. «У тебя все-таки неплохой вкус. Ну надо же, хоть что-то во мне есть неплохого», – выплюнул Егор, который вот именно сейчас решился на небольшой бунт. «Так, я не знаю, что тут между вами происходит, и, если честно, знать не хочу. Избавьте меня, пожалуйста, от подобных сцен». Ответить побледневшему от гнева главе помешала Люсинда. «Егор, забери свою сумку, я быстренько уйду, а вы продолжите развлекаться». «Помолчи», — резко ответил вместо Егора Андрей Никитич. «Сейчас я разговариваю со своим правнуком, а не с тобой. Знаете, что?» Люсинда прекратила себя сдерживать и вышла из-за широкой спины Егора, встав рядом со столом. «Константин Керн является моим непосредственным начальником, и я ему подчиняюсь беспрекословно. От этого моя премия как-никак зависит. Юрий Вольф был моим начальником, но ему просто невозможно отказать, когда он с просьбой обращается. А вот вы все мне никто. Я даже не знаю, как вас всех зовут, кроме Егора. И я не собираюсь подчиняться вашим приказаниям. Своим слугам приказывайте, а с меня хватит». Блямс. Тяжелая сумка упала на стол прямо перед главой клана, заставив его быстро убрать со стола руки, чтобы не получить по ним. «Егор, забирай уже свое барахло и оставь меня, наконец, в покое, раз и навсегда». Люсинда развернулась и выбежала из кабинета. Андрей Никитич посмотрел на сумку, которую чуть ему в лицо не бросили. Подобный опыт у него был впервые, и он заслуженно гордился собой, тем, что, несмотря на возраст, сумел избежать травм. Посмотрев на остолбеневшего Егора, Андрей Никитич коротко приказал: «Проводи». Егора как ветром сдуло, а Андрей Никитич перевел взгляд на сына. Это можно расценивать как покушение на жизнь и здоровье главы клана Ушаковых? «Боюсь, что нет», — усмехаясь, ответил Степан Андреевич. «Да Керн свою служащую не даст в обиду». «Это точно», — Андрей Никитич потер подбородок. «Выясни все про нее, и не забудь изучить ее медицинскую историю. Ты не оставил свою идею?» Степан серьезно посмотрел на отца. Андрей Никитич встал, сложил руки за спиной и подошел к окну. «Егор, это самое лучшее, что получилось у Ушаковых на протяжении последних лет. Мне тяжело это осознавать, но мы вырождаемся. Кровь необходимо время от времени обновлять. Посмотри, даже Егор не может похвастать какими-то сильными проявлениями даров. Про его отца я вообще молчу. Егор, это единственное, что у него получилось хорошо. А если судить по тем кретинам, которые меня окружают, то сделать то, что я хочу, надо было еще пару поколений назад. От Егора не зависит линия наследников. И хотя мне хотелось бы, чтобы это было не так, я не могу переступить через закон. Так что он вполне подходит для того, чтобы проверить мою теорию. Если он выберет в итоге кого-то вроде этой пигалицы, то так тому и быть. Главное, чтобы она ему смогла здоровых сыновей родить. Я не буду возражать. И, если у него в итоге родится не идиот, да еще и одаренный, то это будет означать, что моя теория верна, и тогда Ивана мы женим соответствующим образом. Именно поэтому я даже не пытался подыскивать Егору подходящую партию. Но мальчику уже вот-вот исполнится 25, пора бы задуматься о женитьбе. А ты о девушке подумал? Думаешь, ей будет легко? Ерунда. Она будет защищена именем Ушаковых. Пусть попробуют что-то вякнуть. Да и Егор на месте стоять и ушами хлопать не будет. Ты видел? Мальчишка сегодня начал дерзить. У подружки нахватался, не иначе, или у Керна, тот та еще заноза в интересном месте, и Андрей Никитич удовлетворенно кивнул. Если он сумеет найти причину начала падения клана и вовремя ее ликвидирует, то можно будет уже и на покой. А пока никак нельзя, его остолопы сами не справятся. Я вбежал в желтую гостиную, где мать с видом заправского генерала командовала рабочими, а пролетающая время от времени магическая волна исправляла линии так, как это хотелось ей, а не так, как в итоге получалось у рабочих. Эти волны, меняющие саму структуру материи, заставляли рабочих вздрагивать и приближаться к измененным стенам с опаской. «Тебе для полноты картины кнута в руках не хватает», — заявил я, целуя мать в щеку. «Это было бы слишком откровенно», — заметила она на секунду, отрываясь от работ. «Сегодня утром звонил дед и интересовался, дома ли ты?» «Да, похоже, Егора ждут большие неприятности. Или прадед не такой уж ханжа и поймет, что иногда можно с красивой и желанной девушкой забыть о времени». Мы переглянулись и одновременно покачали головами. «Нет, не поймет. Ну что же, Пожелаем моему брату, какой он, кстати, двоюродный или троюродный, я путаюсь в их обширном семействе, да, неважно. В общем, пожелаем Егору Ушакову удачи. А мне нужен Егор Громов. Где его найти? Он организует наблюдательный пункт. Что-то очень сложное, с многими элементами, не содержащими магические компоненты. Чтобы никто больше не смог вырубить всю систему, наложив купол. По-моему, нечто подобное в армии применяется, чтобы избежать разных непредвиденных обстоятельств. А этот пункт расположен, я смотрел на мать, поражаясь ее силе и твердости, несмотря на внешнюю хрупкость. И ведь она наверняка не родилась такой, а стала под воздействием обстоятельств. На улице, в отдельном здании неподалеку от гаража, ответила мать и снова повернулась к рабочим. Я нашел Егора, в здании, которое, судя по всему, совсем недавно собрали из каркасов и поставили как раз за гаражом. Потому что раньше я ничего подобного не видел. Внутри Громов делал почти то же самое, что и мать, наблюдал за работой монтажников, которые устанавливали разные мониторы, тянули какие-то провода и вообще занимались не слишком понятной мне деятельностью. «Егор, мне надо с тобой поговорить», — позвал я его негромко. Громов кивнул, не оборачиваясь. «Понятно, он меня давно засек, но то, что сейчас делали, требовало его пристального внимания», и он не мог оторваться. Наконец, монтажники установили какую-то огромную коробку, и он подошел ко мне, опираясь на трость. «Да, Константин Витальевич, что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось. Я гляжу, ты справляешься», и я кивнул на то, что делаю под его руководством. «Стараюсь. Я больше не допущу, чтобы подобное повторилось», серьезно сказал он. «Собственно, об этом я и хотел поговорить». Егор напрягся, но я быстро его успокоил. «Я хочу, чтобы ты охрану вообще всех объектов, которые принадлежат Кернам, взял на себя. Это должно быть нечто цельное, этакий общий механизм, руководство которого находится в одних руках, как, например, у Ушаковых». «У Ушаковых не все подчиняется одному человеку», — нахмурившись, возразил Егор. «У них четкая иерархическая система, но в руках Егора Александровича сосредоточены не все нити охраны. Кое-какие предприятия находятся в автономном режиме, так же как и несколько загородных домов. Значит, мы пойдем еще дальше и обгоним в этом плане Ушаковых. Я не хочу, чтобы у нас остались какие-то автономные предприятия». «Хватит», — накушался. «Возьми в помощники Звягинцева. Он вроде толковый, и очень хочет, чтобы его наказали. Вот и займись воспитанием, заодно работой загрузи по самые уши, чтобы даже крякнуть не мог». «Я не могу, Константин Витальевич», Егор покачал головой. «Боюсь, я не потяну. Громов, пожалуйста, не беси меня. Мне предстоит очень тяжелый день, а потом я уеду непонятно насколько. Так что у меня нет времени тебя уговаривать». Я сунул ему в руки коробку с телефоном, думая, начинай реализацию. «Это телефон. Туда уже забиты телефоны. Мой, матери, деда, моей помощницы Люсинды. Я вас сегодня вечером познакомлю. Также Вольфа и на всякий случай другого Егора, на этот раз Ушакова. Он тоже вроде парень толковый и в охране что-то понимает. Так что, если возникнут трудности, звони любому, не стесняйся». «Да, но, никаких но, а то я матушке пожалуюсь и попрошу, чтобы она тебя уговорила. Да я применил запрещенный прием, и не стыжусь этого». Громов вздрогнул, когда услышал, что Мария Керн начнет его к чему-то принуждать. «Ну да ничего, взрослые люди, разберутся. Плетку им что ли подогнать, в красивой упаковке?» Отогнав дурные мысли, я кивнул на монтажников. «По-моему, они что-то спалить хотят. Так что, возвращайся к работе, если что звони». Егор развернулся так быстро, что ему и трость не понадобилась. Похоже, что хромота у него больше психологическая, чем реальное увечье. Он разразился площадной руганью и весьма шустро подбежал к работникам. Ну точно больше психологическое. Но разбираться я не стал, а быстро вышел из будущего дома охраны. Так, по плану у меня юристы, потом лаборатории, потом пообедать, если успею, а затем издательство, навестить деда и домой, встретить Люсинду и собрать вещи. Кажется, все. И я поспешил к машине, потому что плохо себе представлял, как все успею сделать за оставшееся время. Глава 13. Подоров пошевелил ногой пепелище, затем присел на корточки и, подцепив двумя пальцами щепотку сажи, потер ее. Все это время осматривал окрестности. Увидев недалеко от пепелища деревушку, Матвей встал и направился в ту сторону. Он приехал на этот горный курорт, одно из любимых мест отдыха и развлечений детишек кланов около 2 часов назад, в самой гостинице ничего не узнал. Подняв старые архивные журналы, он сумел выяснить, что в то время, про которое ему говорил император, здесь действительно останавливалась внушительная толпа молодежи. Среди них был великий князь и Мария Керн. Список имен тоже не дал ничего. Всех, кто там был с наследником престола, он уже аккуратно опросил. Все как один сказали, что ничего необычного в тот приезд не было. Только на второй день их пребывания в долине случился пожар. Горело что-то весьма важное для жителей долины, и несколько человек, владеющих водой, даже помогали тушить. Среди них были великий князь и его лучший друг Иван Разумовский, тот самый, который потом погиб с Виталием в одной машине. После этого пожара как-то отдыхать стало неуютно, и они уехали. Больше ничего примечательного никто не помнил. Выйдя на окраину деревни, Подоров остановился. Крайний дом был расположен недалеко от пепелища, а через забор на Матвея смотрел старик. «День добрый», — Подоров улыбнулся, подходя ближе. «Я тут отдохнуть решил, и увидел пепелище. Это когда же что-то так горело? Не поделитесь? Отчего же не поделиться?» «Поделюсь», — важно кивнул дед. «Да ты заходи, чайку попьем. Зима на дворе, как-никак. С удовольствием, у меня вот, и конфеты завалялись». И Подоров продемонстрировал коробку конфет, которую захватил с собой как раз для такого случая. Личную просьбу императора он не решился поручить никому из своих людей, тем более, никто из них не знал, о чем спрашивать очевидцев, а сам он хотя бы примерно догадывался. Через 5 минут они уже сидели на большой уютной кухне, и старик, которому было скучно, рассказывал Матвею, что же произошло больше 20 лет назад. Часовня это была, хорошая часовня. Добрая, от нее просто свет шел, а красивая, аж дух захватывала. Многие сюда приезжали, чтобы на нее посмотреть да помолиться. И священники хорошие были, добрые, никому ни в чем не отказывали. Даже венчание тайное проводили, когда молодые от мамки до папки сбегали и за помощью к ним в ноги падали. Когда дед сказал про венчание и закинул конфету в рот, чтобы передохнуть, Подоров стойку сделал. Перед тем, как часовня сгорела, аккурат накануне, тоже приходили, а потом полыхнуло. Да, а кто приходил? Парень с девушкой. Подоров затаил дыхание. Девушка, да, беленькая, красивая, прямо как картинка. А парней 2 было, да. Один высокий такой чернявый, второй поменьше, шатен, значит. 3 их было, вот прямо как сейчас помню. Но не могла же она за обоих замуж выйти? Подоров сжал руку в кулак, стараясь не начать выражаться матом. Нет, конечно, нет. Один жених был, а второй свидетель, да, а вот кто из них кто, не знаю. Дед развел руками, и книги церковные сгорели, чтобы посмотреть можно было. Подоров судорожно глотнул уже остывший чай. А часовню-то, кто поджег, известно. Это да, Ванька Клюев, гад такой, по синьке зашел, да и лампадку опрокинул, сам едва жив остался. А часовня вот, того, да, парни-то тушить помогали, которые с девушкой приходили, хотели все внутрь зайти, книги, наверное, спасти, но не смогли. Потолок уже рушиться стал. Подоров посидел еще 10 минут, болтая обо всяком, потом попрощался и пошел к своей машине, которую оставил неподалеку от пепелища. Сев за руль, он достал фото, с которого на него смотрела белокурая красавица. Он взял фото для того, чтобы показать очевидцам, но тут и так было все понятно, и без демонстрации. Посмотрев красавице в глаза, Подоров потер лоб и произнес: «Ты над нами словно издеваешься, Мария Витальевна. Кто из тех 2 молодых людей стал твоим мужем и отцом твоего ребенка, а? Иван Разумовский или Виталий Орлов? Оба были с тобой в часовне, оба за тобой ухаживали, оба погибли в одной аварии. Ах, да, оба владели даром воды. Да и стал ли кто-то из них твоим мужем? Может, вы вообще просто пришли, чтобы обстановку разведать, а сам обряд провести не успели? Не потому ли наследник престола чуть ли не жизнью рисковал, пытаясь потушить часовню? Знаешь, меня тоже, как и императора, все чаще посещает мысль дурная, прибить тебя и труп допросить». Подоров завел мотор. «Надо документы епархии посмотреть, а вдруг священник жив и после пожара переведен на службу в другое место, и это будет, похоже, последней ниточкой. Ладно, работай, Матвей, всегда может что-то еще всплыть. Так что работай, нечего расслабляться». Егор выскочил из дома, когда Люсинда уже садилась в машину. «Постой, да подожди», — он схватил ее за руку, останавливая. «Ну что тебе еще от меня нужно?» Люсинда устало посмотрела на него. «Я не попрощался», он смотрел на нее и сам не понимал, за каким хреном удерживает девчонку. «Прощай», сказала она, и мягко высвободила руку из его захвата. «Не пытайся ничего придумывать, не надо. Просто дай мне сегодня от тебя отдохнуть». «Только сегодня?» – спросил Егор и улыбнулся. Люсинда же закатила глаза и села в машину, ничего не ответив. Когда машина отъехала от дома, она обратилась к водителю, который ради нее не закрывал перегородку. «А вдруг что-нибудь сопрет подозрительная девица ненароком? Вот подвозишь таких, а потом дорогие рюмки из бара пропадают. Слушай, ну хоть ты мне скажи, как его зовут? А ты что, не знаешь?» Водитель так удивился, что едва успел затормозить перед воротами. По машине побежал луч, который позволял охране опознать их. Только после этого ворота медленно открылись. «Нет, представь себе», — буркнула Люсинда. «Почему-то, в течение суток абсолютно все игнорировали клановое имя. Ну, если ты того парня, который за тобой выскочил, имеешь в виду, то это Егор. Егор Александрович Ушаков. И, насколько я знаю, он командир силовиков Ушаковых. Фактически, генерал их армии». Люсинда закрыла глаза и облизала ставшие внезапно сухими губы. «Ушаковы. Да охренеть ты, Люська, влипла. Надеюсь, меня не обвинят в покушении на костюм всесильного Андрея Ушакова. Это же он, получается, за столом сидел, и она схватилась за голову. А Егор хорош, нечего сказать. Так, нужно срочно искать другую квартиру, потому что с Ушаковым мне точно не по пути». Юристы располагались все в том же здании, где у Кернов был снят целый этаж. На этот раз секретарша меня узнала и принялась носиться вокруг, щебеча что-то восторженное и неразборчивое. Мне пришлось ее одернуть и приказать позвать старшего юриста. Пока она бегала, я сел за секретарский стол и принялся бездумно перебирать лежащие на нем бумаги. «Константин Витальевич, а что вы здесь делаете?» Старшим юристом оказался Николай Волков, тот самый, который мне бумаги для Вольфа готовил. Я посмотрел на него снизу вверх из-под лобья. «Да вот, работу хочу найти. А то все дела клана, да дела клана, надоело. Как думаешь, роль секретаря мне пойдет?» — спросил я его. Волков опешил, попытался что-то сказать, но закрыл рот и промолчал. «Что, думаешь, совсем не пойдет? Жаль. Но, что поделать?» Я встал, сразу став немного выше ростом своего юриста. «Придется заниматься делами клана. Что я должен сделать, Константин Витальевич?» Наконец, сообразил задать правильный вопрос Волков. «Я тут оскорбил совет кланов. Ну, это они так говорят. Хотя, естественно, я никого не оскорблял. Но они, тем не менее, выставили мне счет в виде одного очень редкого артефакта. Пока я говорил, то рассматривал ногти. А когда поднял взгляд на юриста, то увидел только остекленевший взгляд и приоткрытый рот. Протянув руку, пощелкал перед лицом, возвращая этого труса на нашу грешную землю. Подай апелляцию. Не факт, что ты со своей командой выиграешь, тем более, что меня не будет какое-то время в городе. Да, даже, если бы и был, сомневаюсь, что у этих пираний можно что-то вырвать из пастей. Но отнять у глав кланов драгоценное время, вот эта мысль согреет меня в особые холода. Зачем вам это нужно, Константин Витальевич? — тихо проговорил Волков. — Это дело принципа, — весомо ответил я, и принялся натягивать пальто, которое с меня сняла секретарша. Она вообще так суетилась, что я едва сдержался, чтобы не предложить раздевать меня дальше. Прямо-таки интересно стало, она бы рискнула или все-таки притормозила. Но я сдержался, и теперь для меня ответ на этот вопрос остался загадкой. «Позвонишь, когда проиграешь. Можешь даже трубку моему прадеду передать. Ушаков, по-моему, бессменный председатель этого сборища. Так что, я его поздравлю с победой». По выражению лица Волковой я сразу понял, что сунуть трубку Андрею Ушакову – это последнее, что он сделает в своей жизни. Ну, нет, так нет, не очень-то и хотелось. Выдав задание охреневшему юристу, я направился прямиком в лаборатории. Звягинцев ждал меня перед лифтом. «Константин Витальевич», — он остановил меня, когда я уже хотел войти в лифт. — «Что, Андрей Юрьевич, у нас что-то случилось?» — ответил я, расстегивая пальто. «Со мной связался Егор Громов и сказал, что вы поручили ему настроить единую сеть защиты на все объектах, принадлежащих Кернам», — выпалил Звягинцев, — «и попросил меня ему помочь. И, что не так, передо мной открылся лифт, но я ждал, когда Звягинцев сумеет родить очередные возражения. Как же мне уже надоело каждого как дитя малое постоянно уговаривать, кто бы знал. Я не думаю, что это вообще возможно, наконец выдал Звягинцев. Ну, хотя бы так, а не очередное нытье на тему. Я накосячил и совершенно недостоин. Здесь понадобится безумное сочетание различных артефактов и технологий. Хм, я-то думал, что вы просто сумеете единый контроль установить, но твоя идея мне нравится. Я задумчиво посмотрел на него. Вспомни, где ты сейчас находишься, и поставь задачу соответствующим лабораториям под грифом «Приоритетно», и привези уже сюда Громова. Вместе все обсудите и примите решение. А сейчас, извини, но мне некогда. Оставив его осмысливать сказанное, я зашел в лифт и сразу же направился в лабораторию Тихона. Экономический отдел решил пока не трогать. Раз никто с воплем за мной не несется, значит, особых проблем у Алены нет. В лаборатории было тихо и безлюдно. Это было так странно и необычно, что я невольно попятился, но тут дверь комнаты отдыха открылась и оттуда показался Тихон. «О, начальство пожаловало», – протянул он, подходя к небольшому столику, стоящему почти возле двери, и вытащил чайник. «С какой-нибудь проверкой, или просто в гости заскочил, ты слышал что-нибудь про заседание совета кланов, которые собрали по мою душу?» – спросил я, кидая пальто на стул. «Это где достопочтенные главы кланов пытались понять, ты проредил клан Орловых по злому умыслу или все-таки это был несчастный случай?» – хмыкнул Тихон. «Хм, с подобной формулировкой я еще точно не встречался». Я нагнулся к пальто и вытащил из кармана артефакты из снежинского сейфа. «Ну да, можно и так сказать». «Слышал?» – Тихон погладил бороду. «Дед твой рассказал, брызжа слюной, когда я его навещал. И про то, что штраф тебе подкинули, тоже слышал. Что ты, кстати, решил? А что бы ты посоветовал?» Я смотрел на то, как он ловко заваривает чай и разливает его по кружкам. А ведь Тихон был керном, каким-то дальним родственником по матери. Он не просто владел нашим семейным даром, но и принимал некоторое участие в делах клана. Я, например, точно знаю, что дед по некоторым вопросам с ним советовался. Я бы посоветовал не кочевряжиться, а отдать им прибор. Наши глаза встретились, и я увидел, что Тихон совершенно серьезен. Члены совета не для личного пользования прибор таким вот образом добыли. Для дела он будет храниться в зале совета. Для себя-то они купят его, как только в продажу пойдет. А тот, что в совете будет, вдруг такому же бедолаге, вроде тебя, помощь окажет. Может, еще с кем не смогут сразу с наскоку решить. Все-таки злой умысел или несчастный случай. Я медленно кивнул. Сейчас, когда немного остыл, то пришел к тем же выводам. Но нервы апелляциями я им попорчу, тем более, что в условиях лаборатории обруч делается не слишком быстро. А свой, уже опробованный, отдавать было не просто жалко, я подозревал, что у меня выползет из груди жаба и задушит. Так и помру с обручем в руках. «Сделаешь еще один экземпляр?» – спросил я, а Тихон, усмехнувшись, подвинул мне чай. «Сделаю, как знал, еще одну болванку заготовил заранее. Ты над названием подумал?» «Да, его уже без меня обручем памяти окрестили, теперь другое, боюсь, не приживется». Я сделал глоток и закрыл глаза. Все-таки я не выспался, да и похмелье никуда не делось, просто я заставил себя не обращать на него внимания. «Хорошее название, думал уже, когда производство запустишь. Я всю техническую документацию честь по чести подготовил, думаю, что Вольфу предложу. У нас половина площадей на производстве без дела простаивает. А Юрка-артефактор, может быть, сумеет сделать процесс менее трудоемким. Ну, как окончательно решишься, скажешь, я все запакую, вместе с нашими матрицами». Тихон допил чай и принялся убирать чайник и чашки на место. «А почему никого нет?» Я еще раз огляделся по сторонам, отмечая про себя, что безлюдная лаборатория выглядит пугающе. «Выходной всем дал, заслужили. Завтра с новыми силами в новый бой», — сказал Тихон и потянулся. «Я сам-то еще маленько лабораторию покараулю, да тоже в бар любимый схожу. Пропущу стаканчик с такими же старыми пердунами. Молодежь пообсуждаем, как же без этого, да на боковую. Что-то вымотались мы в последнее время. А что это вас так вымотало?» Я удивленно посмотрел на него. «Обруч вроде давно закончили. Да у психов, которые ушаковскими пластинами занимаются, прорыв случился. Им удалось выделить частоту, с которой запускаются флюктуации. Вот мы, считай, всем комплексом разрабатывали и собирали прибор, который эту частоту сможет зафиксировать, а затем и перехватить. Ну, а с такими исходниками, выяснить, что этот извращенец Сорокин наделал, уже дело техники. Это хорошо, наверное, я не знаю, вообще слабо представляю, в чем они нам смогут пригодиться. Омолаживающим артефактом, хохотнул Тихон, за такой бабы в очередь выстроиться в твою спальню, лишь бы заполучить нечто подобное. Да и мужики некоторые не откажутся. В смысле, не откажутся тоже в очередь в мою спальню встать? Ну, тут уже я не согласен. Я поднял руки и засмеялся, а Тихон только рукой махнул. Отсмеявшись, я выложил на стол артефакты, которые до этого держал в руке. Что это? Ты сможешь определить? Давай попробуем. И Тихон сел с любопытством, посматривая на новую игрушку. Так, что тут у нас? Что мне в нем нравилось? Он никогда не спрашивал, откуда у меня тот или иной артефакт или то, что бросаю на его стол. Ему это было неинтересно, а интересен был сам артефакт. Пока начальник экспериментальной лаборатории изучал принесенные мною игрушки, я прошелся по лаборатории. Нет, это не мое. Не смог бы я всю жизнь провести среди этих приборов и реторт. Умеешь же ты меня удивлять, Костя. Я обернулся к Тихону, который поманил меня к себе. Вот это парный артефакт. Чтобы его активировать, нужно надеть сразу и кольцо, и браслет, ну а потом пустить в них немного силы. И что он делает? Я с любопытством посмотрел на свое приобретение. Маскирует, ответил Тихон. Очень деликатно, ненавязчиво менять очертания твоего лица, волос общего облика. Не грубо заменяет твой собственный облик на иллюзорный, а это сложно объяснить. Если хочешь, можешь попробовать. Я пожал плечами. Если Тихон уверен, что это безопасно, я надел кольцо и браслет, и пустил к ним немного силы огня. Браслет ощутимо нагрелся, а кольцо словно сократилось, но затем вернуло свои размеры. И на этом все. И что? Я с удивлением посмотрел на Тихона. Когда эффект-то проявится? А ты к зеркалу подойди. Тихон кивнул в сторону комнаты отдыха. Я вошел в уже знакомую комнату и подошел к стене, на которой висело зеркало. Блестящее стекло послушно отразило мою физиану. Все демоны бездны. Я стремительно приблизился к зеркалу. На меня смотрел молодой парень, рыжеватый блондин с длинным, явно перебитым в трех местах носом, тусклыми голубыми глазами и простоватым лицом. Я поднял руку и потрогал себя за щеку. Отражение повторило мои движения. Впечатляет, правда? Но это не новодел, древняя вещица. Да, облик при активации артефакта только вот такой. Изменить его тебе никак нельзя, но принять тебя сейчас за Константина Керна можно только с очень большего перепоя. Я кивнул и не спеша снял кольцо. Как только цепь была разорвана, отражение сразу же приняло мой истинный облик. Да, такая штука всегда может пригодиться, промелькнуло в голове, пока я прощался с Тихоном, чтобы поехать в издательство, потом к деду и заняться уже, наконец, сборами. Глава 14. Константин Витальевич, ваше предложение на балу произвело фурор, поприветствовала меня журналистка, освещавшая новогодний бал, Эльза, кажется. Вообще, девушек в светской хронике было две, но вторая, Татьяна, предпочла скромно промолчать. И чем же таким фееричным оно отличалось от всех остальных? Я прошел к оставленному мне креслу во главе стола и, сев в него, с любопытством посмотрел на журналистку. Тем, что создало ощущение, будто это все искренне, Эльза слегка нагнулась ко мне, как будто вы с Анной Стояновой только что встретились и это была любовь с первого взгляда, а не запланированное давным-давно мероприятие. Но это серьезно, производило впечатление, просто украшение вечера. Кстати, я не видел статьи на эту тему в скандальном первом номере, сложив руки на груди, я чуть прищурился, разглядывая ее. На фоне статьи Михалыча все остальные выглядели бледно, поэтому мы набили номер уже давно готовыми статьями, которые не могли пустить в ход по весьма объективным причинам. А освещению новогоднего бала будет посвящен целый разворот в следующем выпуске. Вместо Эльзы слово взял Котов. Он даже поднялся со своего места. Невысокий и довольно круглый. Поправил круглые же очки, главный редактор продолжил. Собственно, за этим мы и собрались здесь, чтобы понять, куда двигаться дальше. Будет ли в газете сделан акцент на политические новости, на какую-нибудь бытовуху, или на светские сплетни, а совмещать их нельзя. Я, если честно, не ожидал, что совещание начнется прямо с порога. Хорошо еще, что сесть за стол дали. В равных пропорциях, нежелательно, покачал головой Котов. Пойдет распыление аудитории, в итоге мы начнем ее терять. процент чего-то должен сильно превалировать над другими. Например, политические и криминальные новости, 70% номера, и оставшиеся 30 разделено на очень небольшие порции для всех остальных. Я не слишком хорошо представляю, на что газета вообще способна. Хотя, подозреваю, что лично вам ближе именно озвученный только что план развития газеты, не так ли, Василий Яковлевич? Спросил я у него. Вы должны понять, Константин Витальевич, что у нас очень сильная команда именно в политических новостях, возьмите того же Михалыча. Ребята, занимающиеся криминальной хроникой, тоже хороши. Проблем с наполнением номера не будет, если мы сделаем ставку на них. Котов снял очки и принялся их протирать огромным носовым платком в крупную клетку. Странно, но в тот раз, когда я попал на вечеринку, этих очков не видел. Хотя, возможно, он их не постоянно носит. И что мешает вам сделать это? Я не слишком понимал, в чем, собственно, заключается проблема. Мешает нам это сделать наличие очень сильного отдела светской хроники. Котов надел очки. В свое время госпожа Водникова много времени уделяла газете, но ее интересовали исключительно светские сплетни. И чем больше, тем лучше. В итоге у нас появилась чрезвычайно сильная и талантливая команда, но, случилось то, о чем я упоминал, мы потеряли читателей. Он вздохнул. Я вас плохо знаю, Константин Витальевич, но, подозреваю, что вам также больше интересны неожиданные, полные накала и страстей статьи, освещающие обстановку в империи. А в перспективе, если мы сможем добиться международной аккредитации, и во всем мире, но тогда возникает вопрос, что делать со светской хроникой? Вряд ли наши девочки захотят всегда быть на вторых ролях. Я посмотрел на сосредоточенных девочек, которые кивнули в знак согласия. Да, они не захотят быть на вторых ролях, это точно. Но, я за этим и пришел, чтобы загрузить их работой. Василий Яковлевич, лично я не вижу вообще никаких проблем. Если светская хроника мешает развитию газеты, и у вас хватит сил превратить ее без очаровательных акул-пера в полноценный альманах, я предлагаю полностью убрать из него светскую хронику. Как только я это сказал, в зале наступила просто смертельная тишина. На самом спокойном кладбище такой нет. Эльза так сжала в руке карандаш, что он с громким треском сломался. Это был тот самый звук, который сработал, как сигнал, открывший плотину. Все вскочили со своих мест и принялись орать друг на друга, причем одновременно. Самое удивительное, что сами орущие прекрасно слышали, к кому обращаются, выделяя голоса из всеобщей какофонии. Главный редактор сел и придвинул стул ко мне вплотную. Очень радикальный шаг, Константин Витальевич, я бы не стал такое предлагать. К тому же их статьи действительно очень искрометные и заслуживают того, чтобы их увидел свет. Да и жаль увольнять таких опытных и талантливых журналисток. Он говорил, сильно наклонившись ко мне, чтобы его голос звучал для меня на переднем фоне. Внезапно он повернулся к спорящим журналистам и нахмурился. Ну на личности-то зачем переходить? Тем более вот так грубо. Котов покачал головой. Хотя я не знал, что Татьяна спит с Михалычем, иначе откуда она может знать, сколько сантиметров у него ХМ? Он насекся и быстро взглянул на меня. Как вы можете понять, что они друг другу выговаривают? Я поморщился. Эти крики уже начинали действовать на нервы. Привычка. Котов пожал плечами. Я сам долгое время репортером пахал. Ну, тогда я был стройнее, пронырливее и научился в том числе и ориентироваться в подобных воях бездомных кошек в брачный период. Ну все, они мне надоели. Тем более, что развели это кудахтанье, даже не дослушав меня до конца, я прищурился, призвал дар и резко выкинул вперед руку, слегка поворачивая ее и разводя в стороны пальцы. На спорщиков хлынул поток холодной воды, словно кто-то опрокинул над ними бочку. Сам я предусмотрительно отодвинулся и увидел, что Котов последовал моему примеру. Гвалт мигом прекратился. Мужчины принялись отфыркиваться, а девушки убирать с лица мокрые пряди, что есть сил, пытаясь не повредить макияж. Вот за что не люблю кланы, так это за вот такие выходки. Михалыч бросил на меня злобный взгляд, пытаясь стряхнуть с лежащих на столе бумаг воду. А уж как я не люблю своих служащих за то, что они при мне подобный бардак устраивают, кто бы знал. Я придвинул стул к столу и слегка подогрел поверхность, испаряя воду. И скажите спасибо, что я решил вас остудить, а не согреть. Повернувшись к главному редактору, я добавил, замените светскую хронику деловыми новостями. Новинки, продажи, покупки, курсы валют, стоимость камней и прочие подобные новости. Но у нас нет. Если у вас нет специалиста, то найдите его. Я посмотрел на него весьма выразительно, так, что Котов снова суетливо снял очки и принялся их протирать. Или вы думаете, что я еще и журналистов начну искать? Он отрицательно покачал головой. Вот и хорошо, всем все понятно, тогда идите работать. Редакторы отделов и ведущие журналисты, присутствующие на совещании, начали подниматься и выходить из конференц-зала, искоса бросая на меня неприязненные взгляды. Ну ничего, холодный душ мало кому нравится. Да еще и так внезапно. Привыкнут, или нам придется попрощаться. Светская хроника и Котов остаются, добавил я, когда и девушки, и главный редактор поднялись со своих мест. Они сели на свои места и недоуменно посмотрели на меня. Девушки даже на мгновение позабыли о своих мокрых прическах. Последним из зала вышел Михалыч и прикрыл за собой дверь, и Татьяна тут же выпалила. «Вы нас увольняете? С чего вы взяли? Или, может быть, есть за что? Вы не стесняйтесь, лучше сейчас все расскажите, чтобы потом не было мучительно больно». Я снова скрестил руки на груди, переводя взгляд с одной журналистки на другую. На главного я пока не смотрел, хотя боковым зрением прекрасно видел, что он как на иголках сидит, явно не понимая, что мне от них нужно. «Но вы сами сказали, Константин Витальевич, что хотите закрыть рубрику в газете». У Эльзы словно запал вынули. Она уж морально приготовилась, что ее уволит, и надо было быстро решать, как жить дальше, ведь, скорее всего, у нее уже распланированы расходы с тех денег, которые она планировала получить в виде жалования. Я ни слова не говорил о том, что хочу вас уволить. Более того, я хочу, чтобы вы расширили штат и переехали, заняв весь третий этаж. Это здание способно вместить штук 5 изданий, но стоит, занятое лишь на четверть, если не меньше. Все-таки Водникову не была интересна газета, иначе он навел бы здесь порядок. В отелях же у него просто шикарно все было устроено. Я покачал головой. Вы хотите сделать еще одну газету, на этот раз специализирующуюся на светской хронике? Облизав сухие губы, спросила Татьяна. Нет, мне не нужна еще одна газета. Пойдем дальше и сделаем дамский журнал. Красивый, глянцевый, с отличными цветными фотографиями и множеством полезных статей. И как раз таки первый выпуск будет посвящен новогоднему балу. У вас есть подходящие снимки? Спросил я. Есть. У нас миллион снимков, и из них можно выбрать, чтобы сделать цветные. Правда, нам для этого маг нужен будет, чтобы элементарно активировать артефакт цветности, быстро ответила Эльза. Я передам своей помощнице, чтобы она подыскала подходящего. Вообще дальнейшее общение в основном будет через Люсинду. Мне бывает жутко некогда, к тому же вы у меня не единственное предприятие, нуждающееся в надзоре. Я быстро накорябал номер Люсинды на невысохшей до конца бумаге и протянул его Котову. Тот на автомате взял бумажку и сунул в карман, даже не посмотрев, что я написал на ней. Значит, новогодний бал. Можете писать все, что угодно, вас сейчас никто словами не ограничивает. И про то, что Егор Ушаков свел с ума половину девушек своим статусом холостяка, который даже не помолвлен, а дамы клана Вяземских надели на себя ужасные платья жуткого желтого цвета, отчего в освещении бальной залы казалось, что у них какое-то жуткое заболевание, или же глава клана рехнулся и притащил на бал свежих зомби. Татьяна внимательно меня разглядывала, словно видела впервые. Не думала, что вы разбираетесь в моде. Про Ушакова и так всем все давно известно, пока у него на пальце не появится кольца, который в раз сделает его невидимым для большинства девушек, на Егора Александровича будут обращать внимание. Но как вы точно описали Вяземских, а я долго искала выражение, чтобы выразиться так же метко, пока Татьяна говорила, я размышлял о том, издевается она надо мной, или говорит искренне, потому что я в упор не помню, во что там были одеты Вяземские и просто ляпнул то, что первое в голову пришло. В общем, вы поняли, что писать, прервал я Татьяну. Статью можно вставить куда-нибудь в середину журнала, чтобы читательницы немного отвлеклись от основной темы выпуска. И чему же вы хотите, чтобы был посвящен первый выпуск? Свадьбам. Всему, что связано со свадьбами. Обзором разных цветочных лавок, кондитерских, магазинов с салфетками и так далее и тому подобное. Фотографии, включая красивых девиц в свадебных платьях. В общем, думайте. Все равно еще разрешение нужно получить, время есть. А вам это зачем? Спросила Татьяна, но тут же осеклась и ударила себя по лбу. «Точно, у вас же скоро свадьба, в точку. Я подарю первый выпуск своей невесте, чтобы ей было, чем заняться. А у нас будут телефоны?» – внезапно спросила Эльза. «Как только они появятся в продаже, покупайте, я же не запрещаю». Пожав плечами, я начал подниматься. «А мы думали, что нам будут положены корпоративные», – надула губки Эльза. «Быстро же она очухалась. Производство же вам принадлежит. Производство телефонов принадлежит не мне одному, и Вольф вряд ли захочет терять прибыль, раздавая телефоны направо-налево. Вот если первый же выпуск начнет пользоваться спросом и принесет прибыль, я так и быть, попрошу Вольфа согласиться на корпоративную и оптовую скидку, но не раньше». Я вышел из зала, не дожидаясь ответа. Когда уже закрывал дверь, то услышал, как в дело вступил главный редактор, и за столом завязалось весьма бурное обсуждение. На улице уже начало темнеть. Я даже не заметил, что провел в редакции столько времени. Желудок протестующе заурчал, напоминая, что сегодня не получил ни крошки еды. Пообещав ему, что дома обязательно поем, я направился к деду. На этот раз мне не пришлось блуждать по коридорам больницы. Меня встретили и проводили в палату, где дед снова читал газету, а Назар Борисович разминал раненую руку с помощью гантели. У деда я пробыл недолго, новостей особо не было, просто я его предупредил насчет практики, выслушал пару наставлений и ушел, потому что мне еще нужно было вещи собрать. Люсинда уже ждала меня, сидя в полутемной библиотеке, куда ее проводил Егор. Без Назара Борисовича было так плохо, что все служащие дома по очереди впадали в ступор, когда кто-то приходил, часто просто не зная, что делать. Про то, что Люся уже здесь, мне сообщил охранник. Иначе, она бы так и просидела бы одна в полумраке, а я бы весь вечер на нее злился, и неизвестно, чем бы все это закончилось. «Держи», — я кинул ей карточку. По дороге все-таки заскочил в банк и открыл счет с не слишком большой суммой и условием, что и Люсинда может им распоряжаться. «Приложи к ладони, ключ тебя идентифицирует, зафиксирует в памяти, и с завтрашнего дня можешь пользоваться». Она кивнула и выполнила все, как я только что объяснил. Меня немного насторожило, что она была на редкость молчалива и задумчива. «Что я должна буду делать в твое отсутствие?» После того, как дед заставил ее караулить мой сон, а потом она меня видела голым, возвращаться к общению по имени-отчеству, по моему личному мнению, было немного несуразно. Вот только тон мне не понравился. «Люся, что случилось?» — спросил я, внимательно ее разглядывая. «Ничего», — она тряхнула головой. «Все нормально. Просто я немного устала. Из-за твоего друга мне почти не удалось поспать». Звучит слегка пошловато, но лезть не буду, сами разберетесь. «Понятно», — она все еще переваривает Ушакова. «Я скажу Громову, чтобы тебе выделили машину с водителем. Сегодня он тебя отвезет, а с завтрашнего дня поступит в твое распоряжение. Сами с ним обсудите, как лучше работать будете. А еще лучше, пока меня не будет, сдавай на права».